и поклонение идолам. И там, на реках Вавилонских, сидели евреи и плакали, вспоминая о Сионе. Сион — это гора, на которой был построен Иерусалимский храм. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Сыны Едомские — это враждебный евреям народ, живший по соседству. В день глубокой скорби Иерусалима враги его говорили: «Разрушайте, разрушайте его до основания». И потому дочь Вавилона окаянная: «Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Таков прямой смысл этого псалма. Это глубокая скорбь народа, оставленного Богом, народа, который мечтал о мщении, который говорил: «Блажен, кто возьмет ваших младенцев и разобьет их о камень». Но помимо прямого смысла, слова Священного Писания часто имеют другой, таинственный, скрытый смысл. Все то, что написал святой пророк Давид в псалмах, написано не им, а Духом Святым через него. Все псалмы Давида имеют, кроме непосредственного исторического смысла, еще и другой, вечный, несомненный для всего рода человеческого смысл. И вот каков смысл этого псалма для нас. И вот почему поется он в дни подготовительные к Великому посту. В плен языческий, в плен к людям нечестивым и жестоким попал народ иудейский. А мы, забывающие Бога, все находимся в плену еще гораздо более тяжком, в плену у врага рода человеческого, который стремится нас погубить. Мы все находимся в тяжкой зависимости от Него, мы подвергаемся тяжким испытаниям от Него. В умах наших бушуют страсти, возмущаемые врагом Христа. Мы все в таком же тяжком положении, в каком был народ еврейский в плену вавилонском. И нам всем надлежит, понурив головы, плакать и стонать о потерянном Отечестве нашем и вспоминать его, ибо Отечество наше у Бога, а мы от него ушли, как блудный сын ушел от отца своего. Нам нужно помнить слова Господа Иисуса Христа: «Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями», и не воспевать песни святые перед людьми, которые находятся всецело во власти врага.